ветер кричал на листу и ломал тишину. К вечеру выдохся волком, завыл на луну. Скрылся со страху за тучи луны бледный лик. Ветер умолк и на радостях съел свой язык. Дождь за окном, и пора уже, видимо, спать. Только не хочется спать почему-то опять. Звездочки в ступе остыли, и в небе темно. Хочется думать о лучшем и верить в одно. Ночь, несомненно, уйдет. Будет новое утро, свежие мысли развеют полуночный бред. Yeah! И будет добрый полет нашей планеты и мудрым. Ты улыбнешься и скажешь мне снова привет, привет. Кто-то не мерзнет, поскольку забрался под плед. Кто-то с небес материл дом из желтых газет. Кто-то беду за бедой разливает войной. Знай, не так одинок, как горит и твой. Стоит ли плакать о том, что слезам нет цены? Сколько ни плачь, а не выбьешь слезу из стены. Пусть говорят, что смеяться сегодня смешно. Хочется думать о лучшем и верить в окно. День непременно придет. Будет новое завтра, свежие вести развеют полуночный бред. Yeah! И будет добрый полет нашей планеты крылатой. Ты улыбнешься и скажешь мне снова.